Последняя неделя перед выборами, на удивление, спокойной выдалась. Нигде больше не выступал, рубаху ни перед кем на груди не рвал, разве что пленочку с моей речухой программной в пятницу по 6 каналам телевизионным прокрутили, да сашок от моего имени с 10 статей в различных газетках тиснул. Первые 3 дня я отдыхал, зато потом места себе не находил, словно кто скипидаром меня подмазал. Злость от безделья на домочадцах срывал. И то мне не так, и это не этак, и к Сашку, что репей, придирался. А вот это мы с тобой сделали, а это? Ну, смотри у меня. Короче, совсем до ручки дошел. Когда же суббота наступила, и все неудел оказались по причине запрещения агитации в последний день перед выборами, решил я подурить малость. Собрал в зале большом весь штаб моей предвыборной кампании, поблагодарил от души за работу и в тотализатор предложил сыграть. Бросаю на стол чек на 1 000 000 баксов и ставки на мою лошадь принимать начинаю. Мол, кто наиболее близкий к конечному результату процент голосов за меня поданных предскажет, тому и чек достанется. Но что самое интересное, я и сам точной цифры не знаю. Это тебе не в депутаты думские пролезть, когда заказал нужную цифру, и вот она. Здесь не один округ голосует, а вся держава. Развеселились все, быстренько лист ватмана разграфили, фамилии свои вписывают, ставки делают. Тем временем девицы в зале с подносами появились и начали всех спиртным и закусками обносить. В общем, смех, веселье, дым коромыслом, а как иначе? Если сиднем сидеть да набычившись результатов ждать, так и кондрашка хватить может. В этом деле без расслабухи никак нельзя. Принял я 2 рюмок. К листу ватмана, уже заполненному и к стене пришпиленному, подхожу, с цифрами знакомлюсь. Смотрю на них, и душа за свой штаб не нарадуется. Да что там радуется? Поет! Никто меньше 50% не написал. Все шельмецы победу мне сразу в 1-м туре пророчат. Оно и понятно. Пусть не угадают, зато пыль в глаза хозяину еще ту пустят. Мол, мы за вас завсегда горой стояли и стоять будем. Чуть не прослезился я от такого. Когда вдруг вижу цифру вообще несусветную. 102,3%. Кто это, кроме меня, здесь еще дурить вздумал? Смотрю на фамилию. Сашок. Ну и стервец. Подзываю его к себе, пальцем в цифру тычу и журю так это с издевкой по-барски. Что же ты, голубчик, никак проценты считать не умеешь? А он, морда ехидная, скалится всеми 32 зубами и изрекает нечто совсем архаическое. Не токмо корысти ради, но во славу Отечества для. — Чего? — челюсть отвешиваю. — Служу президенту России! — рявкает тогда Сашок во все горло. Каблуками щелкает, во фрунт вытягивается и начинает глазами меня есть. Но я тоже в таких ситуациях, парень, не промах. Подзываю молча к себе официантку, выбираю бокал самый объемный, до краев водкой наполняю и Сашку жестом взять предлагаю. «Благодарствуйте!» — выдыхает Сашок, берет 2 пальчиками бокал и одним махом его оприходует. Крякает залихватски, а затем бокалом об пол паркетный так грохает, что стекло мельчайшими осколками разбрызгивается. «Виват!» — орут все. «Ну чем тебе не ассамблея Петьки Первого?» А, собственно, почему бы и нет? В общем, всю ночь так прогужевали, тут и утро выборов наступило. Начали мои людишки, друг друга сменяя, в избирательный участок наведываться, за меня голоса отдавать. Надо бы и мне поехать, а я весь из себя никакой, то есть совсем не фурычу. Такое количество водки пополам с кофе принял, что мозги напрочь сварились. Языком еле ворочаю. Координация движений та еще, но спать не могу. Брожу по залу неприкаянно, от одной группки людей к другой, и накачиваться спиртным продолжаю. Однако по науке это делаю. минералкой в желудке разбавляю, чтоб как лечило не сгореть. По телекам по залу расставленным ход голосования во всех участках страны показывают и то одного, то другого кандидата за себя голосующего демонстрируют. А я как морды своих соперников вижу, тут же рюмку и оприходую. За провал их полный, да за мою удачу. Лишь одна мыслишка в голове вертится. Ну, пупсик милый, не подкачай. Где-то в полдень Сашок ко мне подваливает, в сторону отводит и на ухо шепчет. С телевидения звонят, интересуются, когда ты голосовать на участок приедешь. Все кандидаты уже проголосовали. Хочу я ему ответить, послать телевизионщиков куда подальше, но язык не ворочается. Фу, выдыхаю только и руками развожу. Окинул меня Сашок взглядом критическим. Головой понимающе покачал. Ясно. Ладно, что-нибудь придумаем, обещает, и линяет куда-то. И ведь действительно придумал. Да еще какую штуку забойную выкинул. Где-то минут через 10 по телеку сообщают, что к 12 часам дня проголосовали уже все кандидаты в президенты, кроме Пискаря Бориса Макаровича. Но он, как только что выяснили, голосовать не будет, так как отдавать свой голос за самого себя считает некорректным. Ну, молодец, Сашок. Ну, голова, ну, удумал! Такое сообщение вроде скрытой рекламы прошло. Небось, те, кто до сих пор не определился, за кого голос отдать, подумают, а вот попался-таки среди кандидатов человек совестливый. За него и проголосую. Знали бы они, в чем совесть моя сейчас заключается. Ни бе, ни ме связать не могу. А ногами лишь кренделя по паркету выписываю. Что дальше было, не помню. Провал в памяти. Последним воспоминанием было, что Алиска ко мне подошла, под руку ласково взяла и вроде отдыхать увела. А может и нет, поскольку вынырнул я из провала беспамятства аккурат за 5 минут до полуночи, опять в том же зале, опять с рюмкой в одной руке и опять под вторую руку меня Алиска поддерживает. Такое впечатление, что ничего в зале не изменилось. Лишь время от полудня до полуночи корова языком слезала, как в кино. Тот же зал, те же лица, те же позы, но блымсь! И вместо солнышка яркого за окном месяц светлый сияет. Правда, еще тишина в зале неестественная, от которой, возможно, я и в себя пришел. Стоят все, в телевизоры глазами вперились, результатов голосования ждут. И вот, наконец, появляется на экране диктор и начинает оглашать предварительные результаты. Камчатка. 62% голосов за Пискаря Бориса Макаровича. Ура! Дикий рев в зале поднимается. Приморский край. 63%. Алиска меня в объятиях душит, слезы обильные на пиджак роняя. Хабаровский край — 59%. Пробки из бутылок шампанского в потолок летят. Меня качать начинают. И с каждым взлетом вверх я слышу 61%, 60%, 68%, 60%, 62%. Все круче спираль торжества в зале раскручивается по нарастающей, что тайфун, с ласковым именем Боря. Ну, а когда до Урала волна цунами победного докатилась, места в зале мало стало, и толпа во двор усадьбы выплеснулась. А там Сашок фейерверк такой закатил, что салют на 850-летие Москвы в сравнении с ним пшик слабый. Но ярче всех огней антенна спутниковой связи оказалась, голубым сиянием пульсирует. Кольца концентрические испускает, а они между собой молниями извилистыми перешарахиваются. Начало эры Пискаря, возвещая.